Однажды на уроке английского. Craig, give me please sheet. Sorry, what, Alexey? Paper sheet. Ah, a sheet of paper. Yes, sheet of paper. Say sheet. Sheet of paper. Maybe try piece. Piece? Piece. Piece? Yes. Okay, give me piece of sheet. Одно из первых правил преподавания, которому меня научили, не смеяться, когда студент делает ошибку. Хорошее правило в целом. Для студента ошибка – это стыдно. Пошлая ошибка – позор. И когда ошибаешься перед другими – это ужас. Я часто видел, как студенты молчали, дабы ошибку не делать. Рот закрыт, глаза вниз. В прошлом их наказали, над ними издевались и смеялись. Ошибка – источник боли. И они пытались гарантировать отсутствие боли тем, что молчали. У меня было что-то похожее в школе. Надо мной издевались некоторые одноклассники. Им нравилось, как мои уши ярко краснели вместе со щеками. Red hair, red face, red ears. Bastardos. Так я научился привлекать как можно меньше внимания. Сижу, молчу, никто меня не замечает. Не отвечаю на вопросы, значит, ошибку не сделаю. Когда я теперь учусь, мне все еще бывает стыдно. Я был недавно на уроке вокала, чуть не умер там от стыда. И петь тяжело, когда мое тело старается убежать, а я держу его на месте. Дыхание замирает, рот становится сухим. Петь в таком состоянии тяжело. А вот 3 года назад я ходил на уроки плавания. Это был ад для такого нарцисса, как я. Мало того, что выгляжу как лысый котик, который упал в ванну, я еще и практически обнажен, да еще вокруг куча 5-летних детишек с идеальной техникой. После одного разговора с Алексеем Балабановым, я помню, как он, увидев странное выражение на моем лице, я прикусил свой язык, чтобы не рассмеяться, спросил: 6 слов, 7 ошибок, да?» Он разочаровался, ему было очень тяжело прилюдно, даже только прикрегно, я же тоже люд, делать ошибки. Мы потом разобрались, и sheet of paper я ему передал. Так что не смеяться, когда студенты делают ошибки, это важное правило. Смех только усугубит проблему. Но пару лет назад я отказался от правила не смеяться вообще и начал относиться к ошибкам с юмором, вместе со студентами. Ну, с их согласия, разумеется. Мы на уроках легализируем ошибки и делаем их нарочно. Я сейчас сделал ошибку нарочно. Чтобы хорошо познакомиться со своим стыдом, подружиться и начать танцевать с ним. Стыд – инструмент, он может помочь, например, чтобы мы не разделись и сплясали прямо на Невском проспекте. Но стыд может парализовать и сильно ограничить жизнь. Как тормоз в машине, без него никак. Но если он постоянно включен, то машина никуда не поедет. Смех – хороший способ освободиться, если он добрый и совместный. А у группы есть unspoken – согласование. Что так можно? Психотерапия мне помогла с этим. Нарциссизм – goodbye. На уроках я рассказываю о своих ошибках в русском и о том, как раньше я мог перепутать буквы «ш», «ща» и «с» в словах «щука» и «слухи». Так мы уходим от менталитета «ошибка очень плохо, нельзя» к «ошибка нежеланна, но неизбежна и разрешена». И порой смешна. За свои 17 лет как преподаватель я окончательно убедился, что психология играет большую роль в изучении иностранных языков.